Доктор Всезнайка. Жил-был однажды мужик-бедняк по прозванию Рак. Повез он на двух валах воз дров в город и продал тот воз доктору за 2 талера. Доктор, расплачиваясь с ним за дрова, сидел за обедом. Увидал мужик, как он отлично ел и пил, и позавидовал ему, подумав, «Хорошо, как бы я мог доктором быть». В этих мыслях он постоял-постоял, да, наконец, и спросил, «Не может ли и он тоже доктором быть?» «Отчего же?» — сказал доктор. «Это дело немудреное. А что же я для этого должен сделать?» — спросил мужик. «Прежде всего, купи себе азбуку. Есть такие, у которых на первой странице петушок изображен. Затем обрати своих волов и повозку в деньги. И на те деньги купи себе приличное платье и прочее, что к докторскому делу относится. А в-третьих, вели себе изготовить вывеску с надписью и напиши на ней «Я доктор Всезнайка», да и вели ее прибить у себя над входными дверьми». Мужик исполнил все по указанию доктора. Немного спустя после того, как он принялся за докторство, у одного знатного богатого господина были украдены деньги. Вот ему его друзья и рассказали, что в такой-то деревне живет доктор Всезнайка. Тому и должно быть известно, где его деньги, потому что он все на свете знает. Богач приказал заложить свою карету, приехал в указанную деревню и спросил, «Ты доктор Всезнайка?» «Я», — отвечал мужик. «Ну так ступай со мной и разыщи мне украденные у меня деньги. Изволь, только чтобы и Гретель, жена моя, тоже со мною поехала». Богач с радостью согласился, посадил их обоих с собой в карету и повез во весь дух к себе. Когда они приехали к богачу в дом, стол был уже накрыт, и доктор Всезнайка был за стол приглашен. «С удовольствием», — сказал мужик, — «только чтобы и Гретель со мною же села и уселся с нею за стол». Когда вошел слуга и принес блюдо с каким-то очень вкусным кушаньем, мужик толкнул жену под бок и шепнул ей «Это первое!», намекая на первое блюдо. А слуга-то подумал, что он сказал «Это первый!» и этим хотел сказать «Это первый вор», намекая на воровство, в котором он действительно принимал участие. Вот слуга и перепугался и сказал своим товарищам «Доктор-то все знает! Беда нам! Ведь он сказал, что я первый!» Другой совсем был и к столу не хотел идти, однако же должен был явиться против воли. И чуть только он вступил в столовую со вторым блюдом, доктор Всезнайка опять толкнул свою жену под бок и шепнул «Грета, ведь это второе!» И этот слуга перепугался и тоже поспешил уйти. Третьему не лучше пришлось, и тому послышалось, что о нем мужик сказал «Это третий!» Четвертый должен был подать на стол закрытое блюдо. И хозяин дома сказал доктору, «Ну-ка, покажи свое искусство и отгадай, что на блюде положено». А на блюде были раки. Мужик глянул на блюдо, не знал, как вывернуться, и сказал про себя, «Попался несчастный рак». Как услышал это богач, так и воскликнул, «Да, угадал. Он верно знает и то, кто мои деньги взял». Четвертый слуга этих слов насмерть испугался и подмигнул доктору, чтобы тот к нему вышел из-за стола. Когда он вышел, все 4 слуг ему сознались в том, что они украли деньги у господина своего. Они охотно готовы были все вернуть, да еще и ему приплатить как следует, если только он их не выдаст, потому что им будет плохо. Указали они ему, где у них деньги припрятаны. Доктор Всезнайка остался всем этим очень доволен. Вернулся к столу и сказал богачу, «Ну, сударь, надо теперь мне в свою ученую книгу заглянуть, чтобы точно сказать, где ваши украденные деньги припрятаны». Тем временем 5-й слуга залез в печку и хотел подслушать, что еще доктор знает. А тот открыл азбуку и перелистывал ее, отыскивая изображение петушка. Сразу он отыскать его не мог, да и сказал, наконец, «Да знаю же я, что ты здесь, и до тебя доберусь». Слуга-то в печке подумал, что доктор это о нем говорит. Да как выскочит из печки, как крикнет, он все знает. И повел мужик богача к тому месту, где деньги лежали. А кто их украл, о том не сказал ему. Получил от обеих сторон много денег в награду и прославился на весь околоток.